Остальные слова Хаждрахра были заглушены раздавшимся рядом с ними взрывом, сопровождавшимся криками и ударами осколков по крыше и бортам лимузина. «Мы у здания суда!» — крикнул шофер. «Очень хорошо. Теперь сверните налево!» — скомандовал Холвер. «Господи!» — воскликнул шофер. «Да вы только поглядите!» «В чем там еще дело?» — дрожащим голосом спросил Холвер, распростертый на полу вместе с Шахом и Хаждрахром. Он мог разглядеть только небо, верхушки зданий и проплывающие клубы дыма. «Шотландцы!» — произнес шофер упавшим голосом. «Господи! Сюда еще и шотландцы направляются!» Лимузин остановился, заскрежетав тормозами. «Хорошо, тогда подайте назад и... Да что у вас там на полу, радар, что ли? Вы только гляньте в заднее окно, а уж потом говорите мне, подавать или не подавать машину назад!» Холлиард осторожно поднял голову и выглянул в окно. Лимузин накрепко застрял в толпе. Волынщики впереди, а сзади отряд королевских пармезанцев, которые в это время выскакивали из автоматического базара по другую сторону улицы от здания суда. Взрывом разметало конвейерные ленты рынка и выбросило через выбитые стекла на улицу целый град консервных банок. Автоматическая касса выкатилась на улицу, держась каким-то совершенно непонятным образом вертикально на своем круглом пьедестале. «Видели ли вы нашу особую брюссельскую капусту?» — успела поинтересоваться она, а потом запуталась в собственных проводах и грохнулась на тротуар подле лимузина, изрыгая мелочь из смертельной раны. «Да ведь им не до нас!» — воскликнул шофер. «Вы только посмотрите!» Королевские пармезанцы, шотландцы и горстка индейцев объединенными усилиями пытались протаранить дверь здания суда, свалившейся телефонной будкой. Дверь разлетелась в дребезги, и атакующие по инерции влетели вслед за будкой внутрь. Несколько секунд спустя она снова появилась в дверях, неся на своих плечах человека. Он казался марионеткой в этой немного обезумевшей от радости толпе. Обрывки проводов, свисавшие у него отовсюду, только усиливали это сходство. «К заводам!» — кричали индейцы. Толпа, высоко подняв точно звездно-полосатый флаг своего героя, с веселыми возгласами двинулась во главе с индейцами к мосту через реку Иракес, под звуки волынок и барабанный бой, громя и взрывая все на своем пути. Лимузин в течение часа оставался там, где его затерло потоком королевских пармезанцев и шотландцев, пока глухие разрывы гремели по городу, подобно шагам пьяного гиганта. Под прикрытием дымовой завесы наступили сумерки. Каждый раз, когда казалось, что можно спастись, Холвер подымал голову, чтобы узнать причину временного затишья, но каждый раз новые волны вандалов и грабителей заставляли его снова опуститься на пол. «Ну хорошо», — проговорил он наконец, — «я думаю, что теперь с нами уже ничего плохого не случится. Давайте попробуем добраться до полицейского участка. Там мы будем под защитой, пока вся эта заваруха не кончится». Опираясь на руль, шофер нагло потянулся. «Вы что думаете, что смотрите на футбольный матч или что-нибудь в этом роде? Возможно, вам показалось, что все идет точно так, как прежде? Я не знаю, что происходит точно так же, как и вы. А теперь поезжайте к полицейскому участку, понятно?» — сказал Холвер. «Вы воображаете, что можете командовать мной только потому, что у вас есть докторская степень, а у меня ее нет?» «Делайте, как он велит!» — прошипел Хаждрахр и снова приставил острие клинка к затылку шофера. Лимузин двинулся по захламленным и опустевшим сейчас уже улицам к главному штабу стражей порядка в Айлиуме. Улица перед полицейским участком была белая, как снег, от рассыпанных учетных карточек. 50 000 карточек, с которыми машины учета личного состава и машины по предупреждению преступлений в Айлиуме вели свою беспрестанную игру. Сортировали, перекладывали сверху вниз и снизу вверх, выдергивали из середины, знакомились с данными, ставили новые пометки, отпечатки пальцев, и все значительно быстрее, чем способен уследить человеческий глаз, проверяя по нескольку раз каждую карточку, неизменно защищая интересы правящего класса всегда и любой ценой. Дверь здания была сорвана с петель, а за нею виднелись целые сугробы сваленных грудой подшивок. Холверт чуть приоткрыл окно. «Эй, кто-нибудь!» — позвал он с надеждой, ожидая появления полицейского.